Что значит «не поворачивается»? Начала, так продолжай, говори все как есть. Но она все равно сильно стеснялась, и мне пришлось выспрашивать. Раз пришла, значит, собиралась рассказать. Сначала помялась, но все же выложила. По ее словам, пошел слух о том, что я отъявленная лесбиянка. К тому же несколько раз лежала в психушке. Я, дескать, раздела пришедшую на урок девочку, собираясь поглумиться над нею, а когда та начала сопротивляться, избила так, что все лицо распухло. Придумано-то лихо. Но я удивилась другому, откуда ученица моя узнала, что я лежала в больнице. «Я давно тебя знаю и говорила им всем, что ты не такой человек», — сказала приятельница. «Но мать той девочки поверила и разболтала всем соседкам, как ты глумилась над ее дочерью, навела тебе справки и узнала о твоем психическом заболевании». Судя по ее рассказу, однажды, ну, то есть в тот самый день, девочка вернулась с занятий музыкой вся зареванная. «Что случилось?» — спрашивает мать. «Лицо распухшее, губа разбита, кровь сочится, на блузке не хватает пуговиц, трусы разорваны. Поверишь?» Естественно, для пущей убедительности все это она сделала сама. Заляпала блузку кровью, оторвала пуговицы, отодрала с лифчика кружева, наревелась, пока глаза не покраснели, все волосы спутала и в таком виде заявилась домой, наврала там с три короба. Так и вижу, как все это было. Но разве могла я винить всех только за то, что они поверили россказням той девочки? Я бы сама на их месте поверила. Кто угодно поверит, когда красивая, словно куколка девочка, способная тебя заговорить, заколдовать, лопочет вся в слезах. «Нет! Не хочу ничего рассказывать, мне стыдно!» А потом признается. К тому же, разве не правда, что мне, к сожалению, приходилось лежать в психиатрической больнице? Разве я не ударила ее изо всех сил? Раз так, кто поверит моим словам? Только муж. Несколько дней я мучилась, а потом решилась и рассказала ему об этой истории. Он мне действительно поверил. Естественно, я ни о чем не умолчала. Как-то пыталась меня соблазнить, как я ее ударила. Лишь о своих чувствах говорить не стала. О них-то распространяться как раз не стоило. «Я этого не оставлю, сейчас пойду к ним домой и во всем разберусь», — заявил разъяренный муж. «Ты замужем, у тебя ребенок, с какой стати должны тебя называть лесбиянкой? Что за вздор?» Но я его остановила. «Не ходи, оставь их, от этого нам самим только станет хуже, серьезно». Я понимала, у той девочки больная душа. Я сполна насмотрелась на таких в больнице и все понимала. Та девочка гнилая до мозга костей. Снять с нее слой красивой кожи, и под ним окажется сплошная падаль. Может, сказано слишком, но это правда. Никому непонятная правда. Как ни крути, у нас нет шансов на победу. У той девочки долгий опыт такой манипуляции чувствами взрослых, а в наших руках ни одного доказательства. Кто поверит, что 13-летняя девочка будет склонять к лесбийским играм женщину 31 года. Что бы мы ни говорили, люди верят только в то, во что хотят. И чем больше мы будем метаться, тем хуже будет наше положение. «Давай переедем», — предложила я. «Другого не остается. Не уедем, все обострится, и у меня опять съедет крыша. У меня сейчас уже голова идет кругом. Переберемся куда-нибудь далеко-далеко, где нас никто не знает». Но муж не хотел уезжать, еще не осознавая всей серьезной ситуации. Как раз в ту пору у него была интересная работа. Мы едва-едва заимели собственный дом, хоть и проектной постройки. Дочь привыкла к садику. «Постой, подожди, мы не можем так внезапно сняться и уехать», — сказал он. «Где я сразу найду работу? Нужно продать дом, найти для дочери детсад, самое малое понадобится месяц-два». «Нет, так не годится. Еще раз такую травму я уже не перенесу», — говорю я ему. «Я тебя не пугаю, это правда, я чувствую». У меня уже начиналась бессонница, звенело в ушах, пошли слуховые галлюцинации. «Ну, тогда поезжай куда-нибудь первой, а пока я разберусь здесь со всеми делами».